В зрелом возрасте он не раз приводил слова известного австрийского физика Людвига Больцмана. «Без Шиллера мог, конечно, быть человек с моим носом и бородой, но это не был бы я». И целиком соглашался с ним, подчеркивая роль родной классической литературы для формирования воззрения ученого именно в детские годы, когда ум наиболее восприимчив к новому. «Образование есть то, что остается, когда все выученное уже забыто», — любил напоминать Лауэ известную поговорку. В начале 1896 года, когда Максу было 17 лет, он узнал об открытии рентгена. Оно поразило его. Он достал примитивную разрядную трубку и попытался получить таинственные X-лучи, о которых все только и говорили. Разумеется, он не знал тогда, что в будущем ему посчастливится работать с самим рентгеном и даже сделать с помощью его лучей выдающееся открытие. Может, если бы знал, не так огорчился бы, убедившись, что, несмотря на то, что он сделал все, как написано в брошюре, лучей получить не смог. Некоторое утешение он нашел вскоре в более удачных опытах со светом, производя его интерференцию и дифракцию. В те дни, когда в конце школьного обучения Лауэ познакомился почти одновременно с оптикой и рентгеновскими лучами, и определился его будущий интерес в физике, лежащий именно в перекрестии двух явлений. Сразу же после окончания университета Лауэ защитил диссертацию. Декан, согласно традиции, привел юного доктора наук к присяге. Он обратился к нему со следующими словами. «Торжественно вопрошаю тебя, решился ли ты клятвенно обещать и самым священным образом подтвердить то, что ты желаешь родить по мере сил своих о благородных искусствах, продвигать их вперед и украшать их? И не корысти ради или стяжания пустой и ничтожной славы ты будешь делиться своими знаниями, но для того, чтобы шире распространялся свет истины». Лауэ, прослушав текст присяги, читаемый по латыни же сказал в ответ: «Да, клянусь». И он знал уже, на каком поприще будет он делиться своими знаниями. Он только не знал, что свет новой истины забрежет для человечества в несколько странной обстановке за столиком кафе «Луц». Собрания в кафе носили традиционный характер, и обязаны они были своим зарождением Абрам Федоровичу Йоффе. Как-то вместе с Вагнером, с которым он был дружен, решили они зайти позавтракать в кафе и заодно поговорить об интересующих их научных проблемах. Но потолковать вдвоем так и не удалось. Там они встретили еще нескольких знакомых из института, и беседа приобрела общий характер. Когда время ленча кончилось, ни одна из проблем не была решена, и договорились встретиться здесь на другой день, чтобы продолжить дискуссию. На завтра ситуация повторилась, и постепенно эти встречи стали происходить каждый день. Образовалось нечто вроде клуба физиков с участием химиков и кристаллографов, где ежедневно обсуждались вопросы, возникавшие в ходе работы. Так вспоминает об этом Абрам Федорович. Но началась вся эта история не здесь, не в кафе, а поздним февральским вечером дома у Макса Лауэ. Или даже нет, еще раньше, утром того же дня на кафедре у Зоммерфельда. Эвальд делал там предварительный доклад по материалам своей диссертации. Он пропускал световые волны через кристаллы и пытался математически описать их поведение, но что-то у него не получалось. Он решил посоветоваться с Лауэ, признанным специалистом в области кристаллов и в области математики. Вечером он пришел к нему домой. Макс высказал готовность помочь ему, но вскоре оказалось, что и он ничего не может путного предложить. Длина световых волн была явно велика для размеров кристаллических решеток. И тут его вдруг осенило. Он вспомнил недавнее сообщение о том, что длина рентгеновской волны что-то около 10 в минус 9 сантиметра, а по Эвальду расстояние между атомами в кристалле были порядка 10 в минус 8 сантиметра.